Глава 33. Алина. «Что, серьезно, вот так возьмешь и прогонишь?» Его голубые глаза с мелкими лучиками морщинок вокруг них смотрели на меня с озорным весельем. Похоже, Лёша ни на секунду не сомневался в том, что я не выполню свою угрозу. И был чертовски прав. Никуда я его теперь не отпустила бы, даже если он сам захотел бы уйти. Но из какого-то ослиного упрямства продолжала держать марку, несмотря на то, что тело било мелкая дрожь. «Да, вот так», – строго произнесла я. «Если ты хочешь быть со мной, то должен все говорить как есть, ничего не скрывать больше. По-другому я не согласна». «Теперь между нами так все и будет, милах», – пообещал он, гладя меня по волосам своими огромными ладонями. «Я все расскажу тебе, но не сейчас». От его прикосновений по телу разливалось невероятное тепло. По шее и плечам разбегались мурашки. Я не верила. Все еще не верила, что это происходит наяву, а не в одном из моих многочисленных снов о нем. «Лёша, черт возьми, ты хоть представляешь, что я пережила по твоей милости?» Прошептала я, отчаянно вглядываясь в его бездонные глаза. Он тоже смотрел в мои, так что сердце заходилось в груди. «Прости меня, Алинка». «Нет. Это был не сон. Я чувствовала Лёшина присутствие слишком реально. Запах его кожи, силу рук, тепло объятий. Меня переполняло ощущение какого-то невероятного, шального счастья, настолько сильного, что казалось, я могу им захлебнуться. Ты грустила по мне?» «Грустила?» – горько усмехнулась я. «Да мне белый свет был не мил». Лёша крепко жал мои плечи, глядя на меня с таким выражением, будто мои слова тронули его до глубины души. Я подняла руку и осторожно коснулась кривого, розоватого шрама на его виске. Раньше там ничего подобного не было. По внутренностям пронеслось колючее неприятное ощущение, что же Лёша пережил за это время, где был. На каком-то интуитивном уровне я понимала, что ему пришлось несладко. Не просто так он исчез и заставил всех думать, будто его убили. Может, Лёша на самом деле воскрес из мертвых? «Обещаю, я больше никуда не исчезну», – тихо произнес он, ласково поглаживая мою щеку большим пальцем. «Как ты можешь это обещать?» «Просто поверь, я никогда больше не исчезну. Мы проживем вместе долгую и счастливую жизнь, вместе состаримся и умрем в один день. Выходи за меня замуж, милах». Я не поверила своим ушам, отстранилась и посмотрела на него, недоуменно хлопая глазами. «Вот так сразу?» «Ничего себе сразу!» – мягко рассмеялся он. «Мне кажется, я целую вечность этого ждал». «Хорошо, я согласна», – неожиданно для самой себя вдруг сказала я. Лёша снова посмотрел в мои глаза так, словно я только что произнесла самые главные слова в его жизни – а потом обхватил ладонями за щеки и поцеловал, так жадно и горячо, как умеет только он один. И я ответила с не меньшей страстью. Мы никак не могли оторваться друг от друга, несмотря на то, что прохожие смотрели на нас и наверняка осуждали за такое непристойное поведение в общественном месте. Наши поцелуи и прикосновения были слишком горячими. «Я хочу остаться с тобой наедине», хрипло прошептал он мне на ухо после того, как облизал и втянул в рот мочку, возбуждая меня до предела. «Можно я увезу тебя куда-нибудь отсюда?» «С каких пор ты начал спрашивать разрешение?» Прошептала я ему в шею, пьяная от своей любви и внезапно свалившегося на голову неожиданного счастья. «Тогда поехали». Лёша подобрал с асфальта мои ключи и свою трость, после чего жестом предложил пройти к его машине. Я не возражала. Он открыл мне дверь новенькой белой Ауди, помог забраться внутрь, сам занял водительское место. Солнце уже почти село, окрашивая небо в багровый, а море вдалеке шептало что-то ласковое, вечное. Мы покатили по узким улочкам, взявшись за руки, как старые добрые времена. Будто и не было этих страшных 6 месяцев разлуки, когда я думала, что его больше нет. Вскоре город остался позади, а мы выехали на безлюдное побережье, где скалы укрывали нас от посторонних глаз. Лёша заглушил двигатель и тут же набросился на меня с такой страстью, что дух захватило. Сиденье было откинуто назад, мой сарафан стянут с плеч, губы, лицо и шея зацелованы до красноты. Грудь, налившаяся до предела от острого возбуждения, заласкана, соски затереблены и искусаны, а я сама изнывала от желания, сходя с ума, как обезумевшая по весне кошка. Мои трусики были мокрые насквозь, между ног пульсировало, низ живота тянуло сладкой тяжестью, а ведь Лёша еще даже пальцем до меня там не дотронулся. В машине было очень душно, даже несмотря на открытые окна. Пришлось открыть нараспашку дверь, и наши влажные от пота тела приятно обдувал морской бриз. Как-то незаметно стемнело, волны набегали на берег, лаская слух шумом прибоя. И я цеплялась за Лёшины плечи, чувствуя, как сердце колотится и кровь бурлит в венах. Мои пальцы тянули его футболку, жажда избавить от нее, чтобы ничего не мешало мне касаться его разгоряченной кожи, которая сводила с ума своим неповторимым мужским запахом. Я гладила его поджарое сильное тело, трогала его шрамы, которых теперь стало больше, ласкала их, чувствуя, как Лёша вздрагивает от моих особенно чувственных прикосновений. Целовала его грудь, шею, слизывая соленый пот с его кожи. Мы не спешили, и в то же время оба сходили с ума от нетерпения, доводя друг друга до исступления жадными ласками. «Алинка», — выдохнул он, когда я потянула его джинсы вниз, и Лёшин голос сорвался на хрип. Я улыбнулась, прикусывая кожу на его животе, чувствуя губами каменный пресс. Мне безумно захотелось сделать то, что я делала с ним всего однажды и думала, что теперь уже ни с кем, никогда и ни за что в жизни не повторю. Я стянула его белье, обнажив мужское достоинство, которое было твердым, как камень, горячим и нежным на ощупь. Провела по нему рукой, а потом поцеловала и нежно облизала сверху. Лёша глухо застонал, его пресс напрягся, а обе руки обхватили и сжали мои волосы на затылке. Я знала, чувствовала, чего он хочет, чтобы я обхватила губами, взяла в рот глубже, и я делала это, не обращая внимания на то, как болят с непривычки мышцы и горло. Глаза наполнились слезами, когда он не сдержался и сделал несколько движений сам, крепко удерживая на месте мою голову и затылок. Я была так уязвима в этот момент перед ним, но и он тоже был уязвим. Я видела, какое удовольствие дарю ему, и упивалась этим. А потом мы поменялись ролями. Лёша уложил меня на спину, заставил широко развести ноги и начал целовать там, где раньше никто никогда не целовал. Его язык нежно ласкал меня в самом чувствительном месте, чертил линии, даря захватывающие, ни с чем не сравнимые ощущения. Я всхлипывала, стонала и хныкала, запустив пальцы в короткие Лёшины волосы, царапала ногтями его шею и голову. Он ласкал меня до тех пор, пока острые сладкие спазмы не прошили мое тело насквозь, заставив выгнуться дугой и закричать. Лёша поднялся и лег на меня, прижав к сиденью. Его губы нашли мои, жадные, голодные. Он все еще ласкал меня между ног, теперь рукой, а потом наши тела сплелись. И Лёша вошел в меня одним мощным, резким толчком, заполняя до отказа. Я снова закричала, и мой голос утонул в шуме волн. Он начал двигаться во мне твердо, уверенно, как будто заявляя права на то, что теперь принадлежало только ему. Его руки скользили по моему обнаженному телу, моя кожа горела под его пальцами. Я выгибалась навстречу, кусая его плечо, чтобы заглушить рвущиеся с губ стоны. «Не сдерживайся», — шептал он, покрывая горячими влажными поцелуями мое лицо, шею, грудь, захватывая и втягивая в себя по очереди мои губы. И я не сдерживалась, я полностью отдавалась этому безумию. Так заниматься любовью умел только он, и пусть у меня не было какого-то большого опыта с другими мужчинами, но я и без того знала, что с Лёшей никто не сравнится. Почему-то была абсолютно уверена в этом, без грамма сомнения. Его движения становились все более резкими, почти отчаянными, как будто он тоже боялся, вдруг это всего лишь сон, который вот-вот растает. «Моя девочка», — хрипло шептал Лёша мне в ухо, и я только кивала, задыхаясь от жара, от его запаха, от его силы. «Как же я люблю тебя!» «И я тебя», — шептала я в ответ, впиваясь ногтями в его спину, пока мир не взорвался вокруг нас миллионами ярких красок. Мы лежали потом тяжело дыша, его рука гладила мои волосы, а я прижималась к его груди, слушая, как бьется Лешино сердце.